Фортунато предложил им кофе и демонстративно достал из деревянного ящика несколько монеток. Передав их помощнику инспектора, он попросил принести 3 порции «Кортадос» — густого пряного кофе с молоком. Они присели, и посольский завел обычную посольскую песню. Соединенные Штаты благодарны за то, что полиция Буэнос-Айреса любезно согласилась выполнить просьбу семьи и сделать последнюю попытку внести ясность в это дело. — Такая трагедия, — проговорил комиссар, — я сделаю все возможное. Они с Уилбертом Смоллом поболтали несколько минут о Соединенных Штатах, пока дипломат не заспешил на важную встречу англо-аргентинского культурного общества. Фортунато закрыл за ним дверь и остался наедине с доктором. Ему хотелось выяснить, какие у нее есть подозрения по этому делу. «Доктор Фаулер», — начал он, — «с самого начала хочу кое-что сказать. Я знаю, что вы получили образование в области прав человека, и представляю себе, насколько это важный вопрос, особенно с учетом недавней истории Аргентины, но я не думаю, что мы здесь имеем дело с нарушением прав человека. Все, чем мы располагаем, говорит за то, что это обычное уголовное дело. У вас есть причины думать иначе? Я полагаю, что всегда лучше смотреть на вещи непредвзято, — сказала она, и в голосе у нее прозвучали твердые нотки. Она тут же, наверное, спохватилась и, как бы извиняясь за резкость, улыбнулась, потом открыла блокнот и быстро пробежала несколько страничек заметок. Мне бы, комиссар Фортунату, хотелось коротко пройтись по некоторым деталям дела. Когда консульство Соединенных Штатов связалось с семьей, близким сообщили, что смерть Уотербери сочли самоубийством. Я думаю, тут что-то напутали. Возможно, потому что причиной смерти в морге определили выстрел в голову. Напомню вам, произошло это на уикенд, когда у меня был выходной. И я думаю, что помощник комиссара, Гаитан, который в это время дежурил, к сожалению, невнятно записал факты. Мне сказали... Продолжила она, что на теле было несколько других огнестрельных ран, и что тело обнаружили в сгоревшем автомобиле. Просто трудно допустить, чтобы помощник комиссара Альперт мог поверить, будто человек выстрелил в себя несколько раз, потом выбрался из машины, поджег ее, а потом снова забрался в машину, надел на себя наручники и вторым пистолетом пустил себе пулю в голову. Явный издевательский намек она смягчила, чуть-чуть смущенно пожав плечами. «Вы не согласны со мной?» Атака на самую очевидную прореху вследствие немного выбила Фортуната из колеи, но он не подал виду и продолжал смотреть на американку все так же спокойно и уверенно. «Доктор Фаулер, конечно, квалификация смерти как самоубийство — это явная путаница, виноват в которой либо помощник комиссара Гаитан, либо посольство. И я приношу извинения за страдания, которые были дополнительно доставлены семье». Она рассеянно потянулась к золотой цепочке на шее и покрутила ее между пальцами. После этого, по просьбе семьи, посольство сделало несколько запросов и получило ответ, что есть основания подозревать, будто убийство это связано с наркотиками. Даже несмотря на утверждение семьи, что Роберт Уотербери никогда не совершал преступлений и не пользовался наркотиками, в голосе ее прозвучали одновременно обвинения и вопрос. Почему расследование прекратили с таким заключением? Фортунато кашлянул. Вполне логично допустить, хотел сказать он, что человек скрывал от семьи употребление наркотиков, но мучительный вопрос, скрывавшийся за молчанием Гринго, не дал ему произнести эти слова. Он вспомнил, как Доминго разбрасывал мелки по заднему сиденью и как Васкес с его козлиной бородкой и серьгами матерился над корчащимся телом Уотербери. Последняя мольба жертвы о помощи. Похоже. Прошло несколько секунд, но комната, обычно битком набитая такими ответами, была все еще пуста. Простите меня, доктор Фаулер. Во время этого расследования у меня от рака умирала жена, и, вероятно, я слишком положился на подчиненных. Виноват я. Фортунато никак не ожидал, что прибегнет к этому оправданию, оно всплыло как-то само собой, но его эффект тут же можно было прочитать на лице Афины Фаулер. Выражение ее смягчилось, и на мгновение она, казалось, не знала, что сказать. Простите, комиссар Фортунато, когда она скончалась? 3 недели назад. Он посмотрел мимо нее. Как странно вот так взять и рассказать ей об этом. Он почти никому не говорил о смерти Марселы. То, что она сказала ему на это, застало его врасплох. Я знаю, как это тяжело. Мой отец умер от рака 1,5 месяца назад. Она вытянула цепочку из-под блузки и показала ему золотое обручальное кольцо. Это его. Некоторое время они просидели молча. Фортунато чувствовал растерянность от желания поговорить с ней о том, как угасала Марселла перед тем, как рак беспощадно с ней расправился. В дверь постучал помощник комиссара с чашками кофе и несколькими тоненькими бумажными трубочками с сахаром. Он поставил все это на стол и вышел, и они пробормотали несколько ничего не значащих фраз, накладывая в чашки сахар. Кортадо Уилберта Смолла стыл нетронутым на подносе. Он прочистил горло и вернулся к делу. В отношении наркотиков. Вы знаете, что в автомобиле нашли несколько мелков хлоргидрата кокаина? Он увидел, что сообщение удивило ее. Нет. Смутившись, она подыскивала подходящие слова. Что вы имеете в виду? Мелки кокаина? Фортунато поморщился. Ему не хотелось вдаваться в такие несущественные подробности. Мелок — это маленький цилиндрик, в который наркодельцы запрессовывают кокаин для контрабанды. Один из методов, которыми пользуются наркодельцы, состоит в том, что наркотик засовывается в резиновый шарик, и курьер глотает кучу таких шариков. Если мы находим мелок, значит, наркодельцы неподалеку. Это совершенно не походит на то, что мне говорили о Роберте Уотербери. Я надеялся, доктор Фаулер, что именно вы сможете мне помочь. Очень трудно расследовать подобное дело, основываясь только на данных судмедэкспертизы. Для того, чтобы лучше разобраться, мне необходимо больше знать о жертве. Зачем сеньор Уотерби приехал в Буэнос-Айрес? Что он здесь делал? Как я рассказывала вам, Роберт Уотербери был писателем и приехал сюда собрать материалы для новой книги. Его жена сказала, что это должен был быть детектив, приключенческий роман, действие которого происходит в Буэнос-Айресе. А почему в Буэнос-Айресе? Ну, ради экзотического колорита, наверное. Он прожил здесь несколько лет, довольно давно уже. Работал в Амибанке. Фортунато улыбнулся и позволил себе вольность, догадываясь, что его слова понравятся женщине, занимающейся правами человека. «Амибанк!» — весело воскликнул он. «Знаменитые отмыватели денег. Если он работал там 10 лет назад, то сидел в первом ряду зрителей, наблюдавших за самой хищной приватизацией и рефинансированием долгов». Он попал в точку. Гринго не смогла спрятать от него лучика энтузиазма, блеснувшего под маской сдержанного профессионализма. «Вы знаете про Амибанк?» «Сеньорита!» — он игриво поднял брови. «Здесь я арестовываю всего лишь ту жалкую шпану, которую угоняют машины или грабят дома. Что до птиц высокого полета, то о них я читаю в газетах». Он поднял вверх палец. «Если я правильно помню, Амибанк был замешан в приватизации Аэролиниас. Вчера мы видели их демонстрацию, помните?» «В Соединенных Штатах», — заговорщически кивнула она, — «видишь только рекламу, как источающие доброжелательство клерки помогают молодоженам купить дом». «Так уж это делается», — согласился Фортунато. Фортунато понимал, что при настоящем расследовании он раскопал бы прошлые контакты Уотербери в Амибанке, изучил бы все адреса из его записной книжки, затребовал бы все его телефонные разговоры из отеля и постарался бы проследить все его действия с момента приземления в Эссейсе. А сейчас он сдвинул брови. «Но вы рассказывали мне о Роберте Уотербери. Вы сказали, что он был писателем. Писатели больше всего известны своими финансовыми проблемами. Каково было экономическое положение сеньора Уотербери перед приездом сюда?» Он видел, что Гринго усиленно размышляет. По словам его жены, очень так себе. «У него было много долгов?» — осторожно поинтересовался Фортунату. «Думаю, были. Да, жена говорила, он хотел сочинить что-нибудь более коммерческое, что можно написать побыстрее». «Вот оно что!» — кивнул Фортунату, позволив себе чуть-чуть удовлетворения в голосе. «Значит, у него таки были трудности с деньгами». То есть инспекторы отдела расследования убийств Браун и Веллис не совсем безосновательно полагали, что наличие хлоргидрата кокаина могло указывать на сведение счетов между наркодельцами или, возможно, на неудавшуюся сделку. Когда у людей большие долги, сеньора доктор, Они склонны совершать вещи, которые в нормальных условиях ни за что не совершили.